Глава 12. Раздобыв лошадь, Джером вернулся в гостиницу, однако, войдя внутрь, не обнаружил там своей спутницы. Где-то в глубине его души зашевелилось чувство тревоги. Лу приблизился к отмывающему пол от рвотной массы хозяину гостиницы и поинтересовался. «Вы случайно не заметили, куда пошла сопровождающая меня мисс?» «Да, господин, заметил. Она оставила свой заказ нетронутым и вышла на улицу». Последовал ответ. Лу мигом очутился на крыльце гостиницы и огляделся. Элин нигде не было. Ушла. «Неужели она все-таки ушла?» — спрашивал сам себя Джером. Он не знал, что думать и во что верить. В его душе недоумение, злость, разочарование, досада и беспокойство попеременно сменяли друг друга. Лоу ощутил себя настоящим глупцом. Элейн обвела его вокруг пальца, как наивного юнца. Лугунья разыграла саму добродетель, клялась у постели больного, что не покинет корабль, а сама сбежала при первой же возможности. Капитан не понимал, как мог купиться на такой спектакль и довериться женщине, которую почти не знал. Джером горько усмехнулся сам себе. Его сердце налилось свинцом боли и разочарования. Мужчина обессиленно опустился на ступень крыльца гостиницы. Вдруг его взгляд упал на затерявшийся в невысокой траве предмет. Джером присмотрелся. Перед ним лежал браслет, браслет матери Маквей. «Эта вещь очень мне дорога», — в тот же миг всплыли в памяти капитана слова Элейн. Мужчина поднял украшение и осмотрел. Браслет был порван. Джером огляделся вокруг и не увидел ничего, за что женщина могла бы зацепиться и сорвать дорогую ей вещь. Капитан стал внимательно всматриваться в почву под своими ногами и увидел, что в некоторых местах дерн приподнят. Земля выглядела так, словно по ней тащили отчаянно сопротивляющегося человека. Неужели ее похитили? Как такое могло случиться? Задавался вопросом мужчина и никак не хотел верить в то, что его предположения верны. Джером оседлал лошадь и двинулся в сторону леса. Когда он уже въезжал в подлесок, из чащи послышался леденящий душу женский вопль. От этого душераздирающего крика у Лоу в жилах застыла кровь. Сомнений в причине исчезновения Элейн у Джерома не осталось. Мужчина двинулся в направлении звука. Когда лес вокруг него сгустился, он спешился и стал продвигаться пешком. Оставив лошадь, капитан начал быстро углубляться в чащу, надеясь услышать хоть что-нибудь, что поможет ему взять правильное направление. На его удачу где-то впереди раздались тихие голоса. Крадучись и укрываясь за кустами, Джером шел вперед до тех пор, пока не увидел людей. Яркий лунный свет помог капитану разглядеть четыре человеческие фигуры. Присмотревшись, на земле Лу увидел пятый полусидящий силуэт — Элейн. Когда Джером понял намерение склонившегося к ней мужчины, кровь прилила к его лицу. Намереваясь застрелить негодяя прямо на месте, капитан вытащил из-за пояса своих брюк револьвер. Секунду спустя Лоу понял, что, нажав на курок, совершит большую ошибку. Выстрелом он сразу же себя обнаружит, а противники превосходят его численностью, наверняка тоже вооружены и имеют заложницу. Если завяжется перестрелка, они с Элейн вряд ли выйдут из нее победителями. Так как медлить было нельзя, капитан решил действовать по принципу «на деле Бог ума прибавит». «Отпустите женщину!» — услышала обезумевшая от страха Элейн знакомый голос. Она инстинктивно рванулась вперед, чтобы бежать к показавшемуся из-за кустов капитану, но была тут же отброшена назад стоявшим рядом с ней человеком. Злоумышленники разом схватились за оружие, но стрелять не стали. Оценив ситуацию, преступники пришли к выводу, что незваный гость пришел один и не опасен. Элейн видела, как двое вооруженных мужчин подошли к Лоу и заставили его опуститься на колени. Сердце женщины почти перестало биться. Закрыв глаза, она стала горячо молиться о том, чтобы пришедшего ей на помощь капитана не застрелили. «А с чего бы нам ее отпускать?» — отозвался на слова Лоу главарь банды. Его явно позабавила наивная просьба джентльмена. «Она моя», — сорвалась у Джерома с уст. «А я уверен, что она не твоя, а ты ее украл. Не та ли это докторша, которую разыскивают в окрестностях Фалмута? Уж очень похоже по описанию, да и лечить умеет», — усмехнувшись, проговорил преступник. «Она ушла со мной добровольно. Ты ведь хочешь ее продать, не так ли? Назови цену, я выкуплю свою женщину прямо сейчас. Ты не выручишь за нее больше, чем дам я. Она бракованный товар, у нее на спине шрамы. Я отдам тебе все те деньги, что у меня есть, и фамильные драгоценности, которые стоят очень больших денег. Ты получишь за них такую сумму, которую тебе больше никто не предложит», — проговорил Лоу и ощутил, как руки удерживаемых его людей стали быстро опустошать его карманы. Негодяи забрали у Джерома деньги, часы и кольца, которые передавались из поколения в поколение не одно столетие. Услышав предложение Лоу, Элейн открыла глаза и увидела, как к ногам главаря, похитившей ее банды, летят украденные у капитана вещи. Маквей с трудом верила в то, что человек, которого вчера она считала своим злейшим врагом, сегодня отдает за нее баснословные деньги и семейные реликвии. Мало того, ради нее он рискует своей жизнью. Элейн окончательно убедилась в том, что Джером Лоу не чудовище, а в его груди бьется благородное, храброе сердце. «Пошла с тобой добровольно, а доказать сможешь?» продолжил разбойник, глядя на лежащие перед ним драгоценности. Его забавляла сложившаяся ситуация, но он всерьез обдумывал предложение своего заложника. Было бы неплохо сразу же выгодно продать испорченный товар и без лишних хлопот убраться в поисках нового. Однако отказать себе в развлечении преступник не мог. «Если докажешь, что эта женщина принадлежит тебе, я приму твое предложение. Не докажешь – застрелю вас обоих». «Какие доказательства я могу тебе предъявить?» – спросил Джером с нарастающей злобой в голосе. «Просто возьми вещи и уходите. Такие, как вы, избегают лишних проблем. Ты не станешь стрелять». «Хочешь проверить?» – спросил похититель, направляя дуло пистолета на зажмурившуюся Элейн. «Не знаешь, как доказать?» «Ну, возьми ее прямо сейчас. Вряд ли она возразит, раз воспитание позволило ей пойти с тобой добровольно». Джерома трясло от негодования, но он всеми силами держал себя в руках. Оглянувшись на свою спутницу, Лоу увидел, как она содрогнулась, а ее лицо побелело. Элейн однозначно не была готова ни к публичному соитию, ни к смерти. Минуту подумав, Джером снова заговорил. «Отпусти женщину, а взамен забери меня. Ты сможешь получить за меня неплохую сумму. Я в хорошей физической форме и не боюсь тяжелой работы». Предложение было заманчивое, но торговцу вовсе не хотелось связываться с неизвестным ему богатеем. Кто знает, какому роду он принадлежит и какие у него связи. Вполне возможно, что потом этого джентльмена будет искать вся Англия. А это влекло за собой дополнительные проблемы. Мысленно отклонив выдвинутое заложником предложение, главарь продолжил свою грязную игру. «Тогда я предлагаю выбор твоей женщине. Если она отдастся тебе, вы уйдете вместе, а если нет, то ее я отпущу, а тебя пристрелю, как лживую собаку». Джером понял, что его смертный час настал. Он должен отречься от Лейн и дать ей возможность уйти. Сам же он, как лжец, останется здесь навсегда. Капитан с горькой усмешкой вспомнил обещание мисс Маквей сбежать с его корабля любой ценой. Видимо, цена ее свободы и его собственная жизнь. Джером повернулся к едва дышащей от страха пленнице и твердо проговорил: «Уходите, Лейн. Подтвердите этому мерзавцу, что я лживая собака, и уходите». «Ну куда же ты ее торопишь? Пусть она сама решит», — продолжал насмехаться торговец. «Ну, мисс, что вы выбираете? Ваш благоверный уже выторговал для вас свободу». «Вопрос лишь в том, готовы ли вы, уходя, забрать его с собой». Джером с нетерпением ждал того момента, когда Элейн наконец поднимется и исчезнет в лесу. Он сильно опасался, что похититель не сдержит своего слова и причинит женщине вред. Сердце Лоу замерло в тягостном ожидании. Сообразив, что группа злоумышленников ожидает от нее каких-то действий, Элейн быстро поднялась, но метнулась совсем не туда, куда ожидал Джером. Она побежала не в лес, а к нему. Упав перед ним на колени, Маквей судорожно обхватила его лицо руками и прижалась губами к его губам. «Что же ты делаешь?» – мысленно вопрошал Джером, хотя ответ был очевиден, и Лейн спасала ему жизнь. Лоу ощущал, как трясется ее подбородок, а ее саму бьет крупная дрожь. Удерживающие капитана мужчины отступили в предвкушении представления. Почувствовав свободу, Джером придвинулся к Лейн и одной рукой осторожно приобнял ее за талию, а второй нежно коснулся ее затылка. Видя, что его спасительница одеревенела от страха, Лоу перенял инициативу поцелуя на себя. Он раскрыл губы и поцеловал Элейн по-настоящему, глубоко и страстно. Маквей всеми силами старалась продемонстрировать присутствующим рядом злодеям свою искренность. Она обвела шею капитана руками и прижалась к нему всем своим телом. Минуту спустя Лоу услышал, как злоумышленники забрали отобранные у него деньги и драгоценности и стали углубляться в лес. Видимо, главарь банды потерял интерес к собственной игре и решил, не тратя время даром, отправиться на поиски новой жертвы. Убедившись в том, что негодяй не намерен возвращаться, Джером оторвался от губ Элейн и прошептал: «Мы в безопасности, они ушли». С трудом веря в свое счастье, Маквей высвободилась из крепких объятий капитана, отползла и в полном изнеможении прислонилась к близлежащему дереву. Капитан поднялся и пошел за оставленной где-то в зарослях лошадью. Когда он вернулся, представшая перед ним картина заставила его сердце сжаться. Сидя у дерева, Элейн трясущимися руками пыталась прикрыть свою наполовину оголенную грудь лоскутами изодранного костюма. Ее громкие всхлипы выдавали сдерживаемые, но стремящиеся вырваться наружу рыдания. По щекам женщины ручьями текли слезы, которые она тут же вытирала грязным рукавом. Увидев вернувшегося Джерома, Элейн отвернула от него свое лицо, словно пыталась спрятаться от испытываемого ею чувства вины и унижения. Лоу осторожно подошел к женщине и, накинув на ее плечи свой пиджак, тихо произнес: «Элейн, вам больше нечего бояться и нечего стыдиться. Теперь с вами все будет хорошо. А я даю вам слово, что от меня никто и ни при каких обстоятельствах не узнает о произошедшем». С этими словами Джером помог своей спутнице подняться и сесть на лошадь. К тому времени, как путники достигли берега, Элейн уже оправилась от пережитого шока. Джером помог женщине спешиться с лошади, и она уверенным шагом направилась к омываемой волнами шлюпке. Элейн уже была готова ступить в воду, как снова оказалась на руках Джерома. Он заботливо поднял ее, чтобы осторожно опустить в шлюпку. Маквейн, не привыкшая к мужскому вниманию, была тронута неожиданной чуткостью Лоу. По пути к ветру Элейн необычно остро ощущала присутствие сидящего рядом с ней капитана, а в ее душе зарождалось и стремительно крепло совершенно новое его восприятие. Стараясь разобраться в непривычных для себя чувствах, Маквей осторожно покосилась на своего спутника и осознала, что видит совсем не того человека, с которым сходила на берег всего несколько часов назад. Его облик, конечно, остался прежним, но в его лице Элейн уже больше не могла видеть похитителя или мучителя. Теперь она могла видеть только спасителя. Этой ночью Джером мог не искать ее, мог оставить на растерзание похитителям, а он согласился принять смерть, и все ради нее, ради ее свободы. Элейн поняла, что она больше не боится сурового мистера Лоу, теперь она чувствовала себя рядом с ним спокойно и уверенно. Ступив на борт ветра, Маквей почувствовала невероятное облегчение, у нее было такое ощущение, что она вернулась домой. Каюта капитана казалась ей еще теплее и уютнее, чем прежде. Элейн умылась и переоделась, а когда подошла к зеркалу, чтобы причесаться, заметила на своей скуле довольно заметный синяк. Как раз то, чего не хватало кровоподтекам на шее и шрамам на спине, с горечью подумала женщина. Приведя себя в порядок, она спустилась к Джошуа. К великому огорчению доктора состояние ее пациента ухудшилось. Не мешкая ни секунды, Маквей принялась снова очень кропотливо и тщательно обрабатывать его спину. Закончив работу, женщина мысленно помолилась за здоровье матроса и пошла наверх. Вернувшись в каюту, Элейн обнаружила там ожидающего ее Лоу. Неожиданно для себя женщина смутилась. Она и раньше чувствовала себя неуверенно в его присутствии, но сегодня ее робость приобрела новый оттенок. Элейн смущала не присутствие капитана или похитителя, а присутствие сильного, привлекательного мужчины. «Как вы себя чувствуете, мисс Маквей?» – поинтересовался Джером у опустившей голову женщины. «Спасибо, я уже в полном порядке. Мистер Лоу, капитан, я должна вас поблагодарить за то, что вы, рискуя собой, вступили в торги с целой бандой злоумышленников. Я, наверное, никогда не смогу выразить всю ту благодарность, которую чувствую», — робко проговорила Маквей, не поднимая взгляда. Элейн ощутила, как вместо ответа Джером приблизился к ней почти вплотную. Она могла коснуться его, лишь слегка протянув руку. Женщина чувствовала, как от близости Лоу по ее телу прошла приятная теплая волна. Элейн подняла глаза и посмотрела капитану в лицо. Оно было, как всегда, серьезным, но его черты казались необычайно мягкими. Душа Маквей затрепетала. Ее взгляд непроизвольно опустился к устам Джерома. Элейн вдруг захотелось снова попробовать их на вкус, но только здесь, в каюте, а не под дулом пистолета. В памяти женщины начали оживать воспоминания о том, какими теплыми и мягкими они оказались при поцелуе в лесу. Уловив ход мыслей мисс Маквей, капитан судорожно сглотнул. Внимательно глядя в лицо своей пленницы, он осторожно коснулся синяка на ее щеке. «Но вы же тоже спасли меня. Так что мы квиты. Или вы предпочли забыть о том инциденте?» — тихо спросил мужчина. Как она могла забыть? Ведь тогда его сильные и уверенные руки так нежно ее обнимали. В какое-то мгновение Джером поддался вперед, и Элейн показалось, что он хочет ее поцеловать. И он хотел. Но секундой позже понял, что выбрал неподходящий момент. Да, сейчас Маквей видит в нем спасителя, но останется ли он для нее героем завтра? Слегка отстранившись, Джером спросил глухим голосом. «Почему тогда в лесу вы не ушли? У вас был выбор, вы могли уйти и быть свободной». «Вы ошибаетесь, капитан, выбора нам не давали. Было выдвинуто лишь одно условие, при выполнении которого все оставались живы», — ответила Элейн. Джером был несколько разочарован полученным ответом. Наверное, он хотел бы услышать, что дорог Элейн, что она опасалась за его жизнь. Лоу невольно задавался вопросом, будь на его месте любой другой мужчина, мисс Маквей также бросилась бы к нему с поцелуем, лишь бы все остались живы. Не выдержав испытующего взгляда, Элейн отвернулась. Она не хотела признаваться в том, как сильно боялась его потерять. Воцарившуюся в каюте тишину нарушил появившийся в дверях мистер Бот. «Капитан Лоу», — обратился старик к господину, — «прошу вас покинуть помещение. Я должен обработать спину мисс Маквей. Ее раны кровоточат». Когда Джером вышел на палубу, к нему обратился помощник. «Куда держим курс, капитан?» Впервые за весь свой опыт мореплавания Джером не знал, как ответить на заданный ему вопрос. Он не мог отправиться навстречу пиратам, потому что на корабле была Элейн, а он боялся ее потерять. Он не мог войти в порт, потому что на корабле была Элейн, а он не хотел ее отпускать. Он не мог уйти в длительное плавание, потому что на корабле была Элейн, а он не мог ее увести. Убедив себя в том, что доктор не должна покидать судно до тех пор, пока Джошуа болен, капитан приказал отойти на несколько миль вглубь моря и далее просто двигаться параллельно линии берега.